Вот и подумалось, когда хотел пристукнуть камнем лису. А что, если в ней отныне душа Казангапа? Что, если, переселившись в лесу, пришел Казангап к своему лучшему другу, потому что в Мазанке после его смерти пусто, безлюдно, тоскливо? «Из ума выживаю никак», — укорял он себя. «И как может такое придуматься? Тьфу ты!» — оглупел в конец. И все-таки, подступая осторожно к лисице, он говорил ей, точно она могла понимать его речь. «Ты иди. Не место тебе здесь. Иди к себе в степь. Слышишь? Иди, иди. Только не туда. Там собаки. Ступай с Богом. Иди себе в степь». Лисица повернулась и потрусила прочь. Раз-два оглянувшись, она исчезла во тьме. Между тем на разъезд снова подходил очередной железнодорожный состав. Погромыхивая, поезд постепенно замедлил ход, неся с собой мерцающую мглу движения, летучую пыль над верхами вагонов. Когда он остановился, из локомотива, сдержанно гудящего холостыми оборотами двигателей, выглянул машинист. «Эй, Эдике! Буранный! Ассалам алейкум!» «Алейкум ассалам!» Едигей задрал голову, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. На этой трассе они все знали друг друга. Свой оказался парень. С ним и передал Едигей, чтобы на Кумбеле, на узловой станции, где жила Айзада, сообщили ей о смерти отца. Машинист охотно согласился выполнить эту просьбу из уважения к памяти Казангапа. Тем более на Кумбеле пересмена поездных бригад, и обещал даже на обратном пути подвести Айзаду с семьей, если она к тому времени поспеет. Человек был надежный. Едигей почувствовал даже облегчение. Значит, одно дело сделано. Поезд тронулся через несколько минут, и, прощаясь с машинистом, Едигей увидел, что кто-то долговязый шел к нему краем полотна вдоль набирающего ход состава. Едигей вгляделся, то был Эдильбай. Пока Едигей сдал смену, пока они с длинным Эдильбаем поговорили о случившемся, повздыхали, повспоминали Казангапа, на Буранлы Буранной вкатилась и разминулась еще пара поездов. И когда, освободившись от всех этих дел, Едигей пошел домой, вспомнил по дороге наконец-то, что позабыл давеча напомнить жене, вернее посоветоваться, как же быть дочерям-то своим, да зятьям, как сообщить о кончине старика Казангапа. Две замужние дочери Едигея жили совсем в другой стране, под Кызылордой. Старшая в рисоводческом совхозе, муж ее — тракторист. Младшая жила вначале на станции под Казалинском, потом переехала с семьей поближе к сестре. В тот же совхоз муж ее работал шофером. И хотя Казангап не приходился им родным человеком, на похороны которого полагается непременно прибыть, Едигей считал, что Казангап был для них дороже, чем любой другой родственник. Дочери народились при нем на Баранлы-Буранном. Здесь выросли, учились в школе, в станционном интернате в Кумбеле, куда отвозили их поочередно то сам Едигей, то Казангап. Вспомнил девчушек. Вспомнил, как на каникулы или с каникул возили их верхом на верблюде. Младшие впереди, отец посередине, старшие сзади. И поехали все втроем. Часа три, а зимой так и дольше, рысцой размашистой бежал коронар от Баранлы Буранного до Кумбеля. А когда Едигею некогда было, отвозил их Казангап. Он был им как отец. Едигей решил, что утром надо дать им телеграмму, а там как сумеют. Но пусть знают, что нет больше старика Казангапа. Потом он шел и думал о том, что утром первонаперво надо пригнать с выпаса своего коронара. Очень он нужен будет. Умереть непросто, а похоронить человека, честь по чести, в этом мире тоже нелегко. Обнаруживается всегда, что того нет, этого нет, что все нужно добывать в спешном порядке, начиная от савана и кончая дровами для поминок. Именно в этот момент в воздухе что-то колыхнулось, напомнило, как бывало на фронте, отдаленный удар мощной взрывной волны, и земля содрогнулась под ногами. И он увидел прямо перед собой, как далеко в степи, в той стране, где располагался, насколько ему было известно, Саразекский космодром, что-то взлетело в небо сплошь пламенеющим, вырастающим ввысь огненным смерчем. И оторопел, в космос поднималась ракета. Такого он еще никогда не видывал. Он знал, как все саразекцы, о существовании космодрома Сары-Азек-1. То было отсюда, в километрах в 40 или чуть поменьше. Знал, что туда проброшена отдельная железнодорожная ветка от станции Тагрек-Там. И рассказывали даже, что в той стороне в степи возник большой город с большими магазинами. Слышал бесконечно по радио, в разговорах, читал в газетах о космонавтах, о космических полетах.